Не дом, а игрушечка. Дом на Щекино, Гагаринский переулок, 4. Павел Воинович Нащёкин — незаурядная личность, удивлявшая современников живым умом, обширными знаниями и превосходным сердцем, жил по соседству с любимым другом, недалеко от Арбата, в доме 4 по Гагаринскому переулку. Пушкин приезжал сюда осенью 1831 года и прожил у гостеприимного друга около 2 недель. В письмах к Наталье Николаевне поэт с юмором описывает быт и холостяцкие нравы в доме своего непутевого, но нежно любимого Воиныча. Нащёкин занят делами, а дом его такая бестолочь и яролаж, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы. Игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно взаимодавцы. Всем вольный ход. Всем до него нужда. Всякой кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет, угла нет свободного. Под обаяние щедрой натуры Павла Воиновича попал не только Пушкин, но и молодая жена поэта. Среди всех приятелей и знакомых мужа Наталья Николаевна безошибочно выделила Нащёкина и не упускала случая передать в письме свои искренние приветы и поцелуи другу семьи. Именно тогда, в 30-е годы, их давнее лицейское знакомство переросло в искреннюю дружбу. Не раз Нащёкин выручал Пушкина в трудных денежных обстоятельствах. Именно он помог ему выплатить большой карточный долг, сделанный еще до женитьбы, выпутаться из сетей картежного игрока «Огонь Дагановского». По словам очевидцев, Пушкину тут было хорошо. В морозные дни друзья вели задушевные беседы, согреваясь теплом кафельных печей. Пушкин мог часами слушать лучшего друга, забалтывался с ним до глубокой ночи, смеялся его шуткам и рассказам. Один из рассказов Нащёкина о том, как он, влюбившись в актрису Асенкову, поступил к ней в горничные, переодевшись для этого в женское платье, был использован Пушкиным в домике в Коломне. А другой, о помещике Островском, ставшем разбойником, знаком сегодня каждому по пушкинской повести Дубровский. Однажды Ловелас Нащёкин в присутствии Пушкина рассказал историю о том, как обольщал знатную даму из богатого особняка на Большой Никитской улице. Ни букеты цветов, ни угрозы покончить с собой действия на красавицу не возымели. И все же Павел Воинович нашел лазейку проникнуть в дом. На свое счастье, он прочел в одной из газет, что хозяевам особняка срочно требуется прачка. Нащёкин немедленно соорудил парик, переоделся в женское платье, изготовил поддельные рекомендации и, в конце концов, был принят на работу. Как он обстирывал семейство, неизвестно. Зато позднее клялся, что ему все-таки удалось добиться благосклонности неприступной дамы. Наследник громадного родового имения, гвардейский кавалерийский офицер, принятый в лучшем обществе, Нащёкин с молоду возбуждал интерес и симпатии многих, удивляя обстановку квартир и рысаками, и экипажами, выписанными прямо из Вены, и вечерами, собиравшими литераторов, художников и артистов. Он славился своей безмерной щедростью, расточительством и хлебосольством. По свидетельству очевидцев, он безотказно давал деньги в долг, никогда не требуя возврата, а дом его сделался пристанищем многих званых и незваных гостей. Несколько раз он прогуливал и проигрывал все, что имел, однако не унывал, надеясь на счастливый случай, который неизменно представлялся. По словам знатока старомосковской жизни писателя Пыляева, он бросал деньги, покровительствуя художникам и артистам. Он любил жить и давал жить другим. Залы у него были полны произведениями начинающих художников. Одних собственных его портретов было более сотни. Он их раздаривал знакомым, как теперь дарят фотокарточки. Все его кучера, собаки, лошади были тоже перерисованы молодыми художниками. Он выкупал все, что попадалось ему на глаза. Фарфор, бронзу, бриллианты и бирюзу, которую считал за амулет. В особенности дорого ему обходились бенефисные подарки актрисам. Причудам его не было конца. Так что однажды за маленький восковой агарок, пред которым Асенкова учила свою лучшую роль, он заплатил ее горничной шальную цену и обделал в золотой футляр, который вскоре и подарил кому-то из знакомых. По словам Гоголя, посвятившего ему несколько глав во втором томе «Мертвых душ», Нащекин, промотавший состояние, безрасчетный и шумно проведший молодость, не потерялся ни разу душой, не изменил ни разу ее благородным движением. Только на Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал ему себя приют и квартиру. Если бы кто заглянул в дом его, находящийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в ризах служил там молебен. Завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь неизвестный никому в дому поселялся в самой гостиной с бумагами, изводил там кабинет. Это не смущало и не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме. Иногда же задавался в нем такой обед, который удовлетворял бы вкус утонченного гастронома. И хозяин праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, жизнь которого протекает в избытке и довольстве. Зато временами были такие тяжелые минуты, что другой бы на его месте повесился или застрелился. Павел Воинович был страстной натурой. Он увлекался английским клубом, алхимией, цыганским пением. То он швырял деньгами, то нуждался, и тогда ему приходилось топить печи мебелью красного дерева. Как свидетельствуют современники, он 10 раз в своей жизни становился богачом и 10 раз разорялся. В один из таких периодов везения им был заказан великолепный игрушечный двухэтажный стеклянный домик, аршина 2 длины, каждая отдельная часть и украшения которого были им заказаны за границей, в Вене, Париже и Лондоне, который в точности воспроизводил комнаты со всей обстановкой, мебелью и даже посудой. По слухам, игрушка обошлась хозяину в 40 тысяч рублей, что было равно стоимости деревни со 100 крепостными. Это, как казалось многим, барское причудо обернулось изумительным памятником пушкинской поры. Неизвестно, какую именно квартиру воссоздавал Нащекин, за годы работы над моделью он несколько раз переезжал, но по одной из версий игрушечный домик — это уменьшенная копия особняка в Гагаринском переулке. Домик был продолговатый, правильный четырехугольник, обрамленный богемскими зеркальными стеклами, и образовывал два отделения, верхнее и нижнее. На первом этаже барской причуды были устроены кабинет Нащекина, пушкинская комната, спальня, будуар, детская, столовая, гостиная, буфетная, передняя, на втором парадный зал, танцевальная зала со столом посередине, сервированным на 60 кувертов, в подвальном кухне, людская, прачечная, сундучная, кладовая и даже погреб, в котором в открытых ящиках хранились всевозможные дорогие вина, укупоренные за границей. По словам современников, обстановка чудесного дома была в 1/7 против обычной меры. Барин денег не жалел и не щадил, вот и получился не дома игрушечка. По комнатам была расставлена изысканная мебель, стол, стулья с плетеными сиденьями, диваны и кресла, на стенах картины, с потолка спускались золоченые бронзовые люстры, на ломберном столе лежала колода карт. Все как в настоящем доме. Разница лишь в том, что почти каждый предмет умещается на ладони, причем все вещи были настоящими, отличающимися от подлинных лишь размерами. По заказу Нащекина мебель изготовил петербургский мастер Гампс, рояль на 7,5 октав, знаменитый вирт, обеденный сервиз умельца фарфорового завода Попова, ботфорт и сшил самый модный сапожник Пель. Каждая вещица, несмотря на всю свою миниатюрность, вполне отвечала ее назначению. Лампы можно было зажигать, книги читать, на бильярде играть, в крошечном самоваре кипятить воду, а в кухонной посуде готовить на кухонной же плите, которая растапливалась крохотными дровами. Не были забыты даже седла, лакейские шляпы, шахматы, курительные трубки, счеты. Мемуаристы писали, что в домике Нащекина были копии вещей Павла Воиновича. Очки в футляре, комнатные туфли и целый арсенал оружия. До нашего времени дошел только один боевой ящик с парой пистолетов, из которых можно было стрелять. В чудесном домике поражало все. Здесь был раздвижной обеденный стол на 60 персон, на котором лежали скатерти, салфетки, стояла хрустальная и фарфоровая посуда. Среди хозяйственной утвари маленького домика сохранились 5 самоваров, 1 медный и 4 серебряных. На их внутренних стенках видны следы накипи, когда-то в них кипятили воду. Самовар был символом домашнего уюта и гостеприимства. Пушкин в письме к жене описывал шуточный обед. У него в домике был пир. Подали на стол мышонка в сметане с хреном в виде поросенка. Жаль, не было гостей. Рядом со столом располагались кресла и ломберные столики, а поодаль стоял рояль из красного дерева, на котором супруга Павла Воиновича специальными вязальными спицами разыгрывала пьесы в 7,5 октав. Конечно, в маленьком домике была гитара и даже арфа. «Что за подсвечники, что за сервиз?» — писал Пушкин жене. Он заказал фортепиано, на котором играть можно будет пауку, и судно, на котором испразнится разве шпанская муха. В другом письме Александр Сергеевич отмечал: «Домик Нащекина доведен до совершенства, недостает только живых человечков». Вскоре появились и они. Петербургский фарфоровый завод по заказу хозяина кукольного домика создал миниатюрные статуэтки Пушкина, Гоголя, Нащекина. Их лица были переданы с поразительным сходством. По словам современников, Нащекин любил передвигать фигуры, переводил их из комнаты в комнату, разговаривал с ними, как с живыми людьми, рассказывая им о своих радостях и неудачах. Накануне роковой пушкинской дуэли он с ужасом увидел, как фигурка его лучшего друга неожиданно упала, и счел это дурным предзнаменованием. По слухам, с тех пор он стал ждать неминуемой беды. Смерть Пушкина потрясла Нащекина. Услышав страшное известие, он лишился чувств и долго не мог оправиться от этого удара. Узнав о гибели любимого друга, Нащекин долго мучился тем, что не уберег друга от гибели и умер, не дожив до 54 лет, коленопреклоненным во время молитвы. По словам Пыляева, в последние годы своей жизни Нащекин предался модной тогда страсти к вызыванию духов и столоверчению. Он беседовал с духами посредством столиков и тарелок с укрепленными в них карандашами. Он вызывал большей частью умерших своих друзей, Пушкина и Брюлова. Исписав горы бумаги, он вскоре сжег все написанное и отслужил в доме молебен. Некоторые мемуаристы писали, будто Нащекин строил домик, чтобы увековечить в нем память о своем друге и поэте. По их словам, он собирался оставить Пушкиной в наследство свое самое дорогое сокровище, свой кукольный домик. Но разорился и был вынужден заложить его, а выкупить уже не смог. Домик надолго исчез и обнаружился лишь в начале 20 века. Он сменил много хозяев, пережил много странствий и потерь, пока не был приобретен художником Голяшкиным в начале 20 века, в весьма плачевном состоянии у одного из антикваров. На его восстановление потребовались годы кропотливых реставрационных работ. Была воссоздана фигурка, воспроизводящая образ великого поэта. Пушкин стоит, прислонившись к колонне в той же позе, в которой его запечатлел Николай Ге в своей картине «Пушкин в Михайловском». Сейчас макет Нащекинского домика находится в экспозиции Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге, а в Москве восстановлен подлинный Нащекинский дом. Его восстанавливали в 1970-х годах по старым рисункам и чертежам. Благодаря сохранившейся модели удалось воссоздать обстановку пушкинской поры.